То свет, то тень, то ночь в моем окне. Я каждый день встаю в чужой стране, в чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу. Как светлый лик влекут в свои врата чужой язык, чужая доброта, я к ним спешу, но полон прошлым всем не дохожу, и остаюсь ни с чем. Но нет во мне тоски, наследия книг по той стране, где я вставать привык, где слит был я совсем, где все нельзя, где жизнь моя была да вышла вся. Она свое твердит мне, лезет в сны, но нет ее, как нет и той страны, их нет давно, они как сон души ушли на дно, накрылись морем лжи из тех широт, сюда, смердя, клубясь, водоворот несет все ту же грязь. Я знаю сам, здесь тоже небо есть, но умер там и не воскресну здесь, зовет труба, здесь воля всем к лицу, но там судьба моя пришла к концу. Ушла в подзол, вокруг одни гробы, и я ушел на волю от судьбы. То свет, то тень, я не гнию на дне, я каждый день встаю в чужой стране.